Жизнь и служение апостола Павла. В нашем изучении жизни и служения великого апостола к язычникам Павла мы обратили внимание на факт, что этот дважды ревностный фарисей и преследователь ранее верующих в Господа Иисуса Христа стал Богом избранным инструментом, чтобы нести Евангелие язычникам. Его обращение было чрезвычайное, его ранние переживания – как посланного от Бога, были исполнены поощрением от Господа и сопротивлением людей. Мы рассматривали это в первом путешествии апостола Павла. Продолжительность времени, проведенного в этом путешествии, нам неизвестна, но она, вероятно, продолжалась меньше 2 лет. Подробности путешествия даны нам в книге «Деяния святых апостолов» в главах 13 и 14. Однажды во время путешествия Павел был побит камнями и вытащен за город, так как почитали его мертвым. Но Бог оживил своего служителя и сделал его способным продолжать свое путешествие. Путешествие совершалось приблизительно 15 лет после распятия, воскресения и вознесения нашего благословенного Господа Иисуса Христа, что определяет время путешествия Павла как 45-й год нашей эры, возможно, год или два позже. Закончив планированное миссионерское путешествие, Павел и Варнава дали отчет церкви, которая уполномочила их перед их отправлением на миссионерское путешествие. Это было время радости. Павел и Варнава могли рассказать об основанных малых церквах верующих и назначении руководящими для проведения служения. Церковь Антиохии, Сирии в отличие от Антиохии в Писидии, приняла отчет с благодарностью Господу за его доброту. Так Павел и Варнава остались в Антиохии Сирийской, служа по местной церкви, как они делали это раньше. Но все не происходило мирно долгое время. Это было целью сатаны, лукавого, нарушить или разрушить, если возможно, духовную жизнь всякой церкви верующей. Произвести разделение в рядах верующих является целью сатаны. И так это произошло в Антиохии Сирийской. Некоторое время после возвращения Павла из его первого миссионерского путешествия. Сведения относительно путешествия Павла и благословенных, излитых Богом, достигли церковь в Иерусалиме. Это возбудило некоторых, вероятно, принадлежащих там к церкви. Прежде Петр свидетельствовал в Иерусалиме о том, что совершил Бог для Корнилия, римского сотника. Большинство в Иерусалиме радовались о том, что рассказал им Петр. Некоторые, однако, отказались принять истину, что язычники могут быть спасены исключительно на основании жертвы Господа на Голгофе. Они требовали, чтобы язычники исполнили закон, предписанный Моисеем. Эта самая группа неспокойных, разномыслящих, поэтому направилась в Антиохию, когда узнали о свидетельстве Павла относительно церквей, основанных в Малой Азии, включая язычников. Они состязались с руководителями церкви в Антиохии, требуя обрезания язычников для их спасения. Это послушание обряду обрезания первоначально требовалось от Авраама, чтобы отделить его и его семью от всех других людей в мире. Та же самая истина была основана, когда была учреждена Пасха. Это должно было быть знаменем, что Израиль был особенным Божьим народом, обеспеченным и руководимым им. Тот же обряд обрезания был повторен, когда Израиль перешел реку Иордан на пути завоевания Палестины, проведя 40 лет в пустыне. Тот же самый обряд соблюдался иудеями на протяжении столетий. Мы познаем, что Иоанн Креститель был обрезан восьмой день. Сам Господь ссылается на обряд обрезания, когда Он провозглашает: «Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека». Сам апостол Павел заявил, что восьмидневным ребенком он был обрезанным, соответственно иудейского обряда. Но Павел эмфатически провозгласил, что было ли его рождение, рождение иудеем, его положение как фарисей, или его послушание обряду обрезания, ничто это или что другое не принесло ему спасения от греха. Все обряды должны были привести к откровению славного спасения, возможного через заместительную жертву Господа Иисуса Христа на Голгофе. Павел поэтому противостоял пришедшим иудействующим, как они были названы и как их называют сегодня, провозглашая, что язычники не должны стать как иудеи, чтобы быть спасенными. Мы узнаем из Деяний святых апостолов 15 главы 2 стиха. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнава с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Придя в Иерусалим, они принесли свидетельство о простоте вести спасения, которое предлагалось иудеям и язычникам. Это принесло радость многим церквам. Мы читаем: «Итак, бывшие провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях». Таким образом, представители из церкви в Антиохии были приняты апостолами и церковью в Иерусалиме. Нам не сказано, привели ли Павел и Варнава с собою, как часть их представителей, кого-нибудь из язычников. Писание просто указывает, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них. Объяснив цех и посвящение, а именно, что благодать Божия приходит не только к иудеям, к познанию истины, как она в Господе Иисусе, но также к язычникам, они ожидали реакции Иерусалимской церкви. Очевидно, что те, которые были фарисеями, перед тем, как приняли Евангелие Христа, немедленно начали спорить с апостолом Павлом. Это очень важно, потому что Павел был очень ревностным фарисеем перед своим обращением, но он теперь смотрел на обряд обрезания, как на не имеющий ценность для человека, который во Христе. Это ясно представлено в посланиях, позже написанных им. Обрезывание указывало на послушание закону, как данное Моисеем, несмотря на то, что обряд был установлен во время Авраама. Писавший Галатской церкви, Павел провозгласил: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». В следующей главе, 6 главе Галатам, Павел опять провозглашает: «Желающие хвалиться по плоти принуждает вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». Сам Господь ссылался на обряд обрезания как доказательство исполнения закона Моисея. Обратите внимание на слова в Евангелии от Иоанна, 7 главе, 22 стихе: «Моисей дал вам обрезание, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев». Что этот обряд обрезания был для иудеев доказательство им послушания закону Моисеев, ясно видно при чтении послания к римлянам 2 главе 25 стиха, где указано: «Обрезание полезно, если исполняешь закон». Язычники не должны были исполнять закон Моисея, ибо они были вне границ закона. Послание к Ефесянам, 2 глава, сосредотачивается на чудесной истине, что во Христе Иисусе обои иудеи и язычники стали одно в Нем, разрушив прежнее препятствие. Итак, мы читаем: «В одном теле примирить обоих с собою посредством креста, убив вражду на нем». Результат поэтому для представителей из Антиохии Сирийской, возглавляемых Павлом и Варнавой, когда они представили свое дело пред церковью в Иерусалиме, был, что от язычников не нужно требовать обрезания. Это была победа для свободы Евангелия. Это было для ранней церкви важное решение. Было ясно представлено, что вера в жертву Христа на Голгофе, понесшего грех, была тем, что делало человека новым творением во Христе Иисусе. Человек не должен был связан определенными обрядами, чтобы наслаждаться благословениями спасения. Антиохийская церковь радовалась. Церковь сегодня тоже может радоваться в этой славной истине. Аминь.